будем всегда и везде утверждать превосходство духа над теми элементами, из которых состоят его оболочки, и особенно над элементами физического тела. Только долгий опыт и практика овладения это делают реальностью. И в большом, и в малом, во всех отправлениях тела можно утверждать эту власть. Видя рыхлого и сырого человека, насыщенного всевозможными недомоганиями, можете заключить, что дух подчинен материи, что здоровье и бодрость – это нечто в очень значительной мере зависящее от духа и воли. Со всяким заболеванием надо бороться от начала и до конца, ни на момент не ослабляя борьбы и не поддаваясь болезни. Крепость не капитулирует ни при каких условиях. Точно так же можно бороться и со старостью, сохраняя бодрость и контроль над телом до самого последнего момента. Также следует бороться со всеми болями и повреждениями тела, посылая помощь и психическую энергию в поврежденное место. Владыка своего микрокосма держит власть над ним крепкой рукой, и доктора и лекарства все допустимо, но прежде всего энергия Агни.